Глава 15. Мы верим твердо. Утром после службы в Софийском соборе, на которой патриарх произнес неожиданную, но яркую и проникновенную проповедь о важности сохранения людских душ и животов, вне зависимости от того, в кого те люди верят, пошли на берег. Тем более отец Иван благословил. И даже новую епитрахиль шарф накинул. Я едва не заржал внутри князя, когда углядел благообразного старца, патриарха всей Руси, в красно-бело-зеленом шарфе с символикой погранвойск. И потом только сообразил, что буквицы «П» и «В», изящно вышитые и на плотной ткани, это наши полоцкие волки. Ну да, не блеснули оригинальностью мы с князем, согласен. Но сыны-то какие хваты, молодцы. Вот это я понимаю, агент влияния. Или амбассадор бренда, как в позднюю пору покинутой мной в прошлой жизни России говорили, забыв, видимо, все родные слова. На подступах к стадиону, больше похожему на, мягко скажем, частично деформированный шатер бродячего цирка, уже вовсю торговали флажками, шарфами и рушниками с символикой. Народ мел новинки, как горячие пирожки, а за последние едва ли в драку не лез. Жаровни с углями и разогретыми на них булыжниками делали пребывание на трибунах немного комфортнее. Покрывало из оленьих, медвежьих и волчьих шкур полстей еще сноснее. Горячий сбитень и предвкушение новых ощущений и вовсе грели народ, как весеннее солнышко. Тем, кому не хватило места на лавках горой, приходилось маститься по деревьям и крышам. На берегу возле площадки мест не было ни единого. В древнем чемпионате Древней Руси по ледне принимали участие полоцкие волки, стражи Киева, отряд городских бояр и ратников и лесовики, команда Ставра и Буревое. Сам Великий Волх тоже был на трибуне. И князь после приветствий и объятий от души поблагодарил одноглазого старика за то, что они с безногим не стали дразнить гусей и остановились на нейтральном названии, обойдясь без стрел и секир, молотов, посохов и плугов старых богов. «Ну уж вовсе-то за дурни дремучих нас не держи, княже!» — хмыкнул Буревой, разглаживая на груди черно-зеленую ткань с причудливой вязью из белых букв «Л» логотипом его отряда команды, которые при желании и определенной доле фантазии легко можно было принять за один из символов Фелиса. «Вас недооценивать, самому дураком быть», — в тон ответил чародей. «От лютичей и ободритов весточку получил, спасибо. Но древлянская, думаю, получше была, и для меня, и для тебя, и для них. Откуда знаешь, что и я с того что-то выгадал?» — насторожился Волхв. «Ну так я ж вас вовсе за дурней дремучих не держу», — широко улыбнулся Всеслав. А Буревой, сощурившись, было подозрительно, вдруг тоже расплылся в улыбке и хлопнул князя по плечу. «А ведь купил, купил старика. Ты глянь на него, Яр. Лис самый, что ни на есть, и даром, что волк. А кому бы другому по силам было такое еще измыслить да сотворить?» Юрий явно был доволен и учеником, и собой, и ситуацией. В правительственной ложе сидели бок о бок патриарх, верховный жрец, митрополит, родовитые бояре, полоцкий волхв, храбрые воины и несколько торговых людей из лучших, тех, что попали в эту часть трибуны не за деньги, а по совести. Тот самый Тихон, торговец мясом и, как выяснилось, мясопромышленник, сперва было озирался тоскливо, но когда боярин рядом разглядел на нем бело-синий шарф стражей и протянул раскрытую ладонь, чуть переободрился. После стаканчика горячего вина с медом и пряностями они уже хором орали кричалки своего отряда. Вот никто бы не подумал, что фанатская культура такая адаптивная и настолько привязчивая. Наверное, что-то инстинктивное в ней есть, внутреннее. Между митрополитом Черниговским и Рязанским и Радомиром Боярином сидела княгиня Ода. От вчерашней белокурой бестии в ней не осталось, наверное, ничего. О чем уж там беседовали с ней Иван с Неофитом, чародей у них не выспрашивал, да и времени-то поговорить толком не было. Но на немке была простая, хоть и теплая одежда, а на голове глухой темный платок, повязанный, как и должно, замужней женщине. Нос выглядел так, будто она недавно что-то не поделила со вспыльчивым и скорым на руку боксером, без лишних морально-этических ограничений, свойственных людям будущего. И сине-фиолетовые пятна под обоими глазами образ только подчеркивали. Среди разодетых в пух и прах болельщиков первого эшелона она выглядела как бродяга-бечевка, затесавшаяся сюда по преступному недосмотру охраны. На Всеслава глаз не поднимала, даже едва слышно поздоровавшись дрожащим голосом. Когда все расселись было по местам, слева, с высокого памятного берега, раздался волчий вой. Не яростно грозный и не скорбный, полный бессильной злобы, как те, что звучали здесь же в тот день, когда наемники-щуки, что лежали сейчас вон под тем курганом, что и в перинах глубоких сугробов был отлично заметен, надумали убить княгиню Дарену с маленьким сыном. Сейчас волк-наблюдатель сообщал о гостях. Отрывисто звонкое размеренное тявканье в финале подтвердило о том, что приближаются те самые 10 ожидаемых саней с половцами. Черниговцы заозирались было с опаской, но горожане с горделивым превосходством поведали, что волчий вой ныне не приносит местным беды и страшиться его не нужно. Ведь сам оборотень-князь поклялся хранить в городе правду и честь и ни единого разу не обманул. Приезжие слушали объяснения и следующие за ними истории с явным недоверием. Но горожане клялись и божились все как один, что говорили, как все было на самом деле. Вчера с Радомиром, Гнатом и Ставром засиделись допоздна. Старшие нашли непременных общих знакомых и вспоминали битвы, где доводилось ратиться по одну сторону поля. И оба искренне недоумевали, что за шлея попала под хвост Изяславу, что он надумал лезть в братову и племянникову вотчину. Но о том, что такое приказ и княжья воля, оба прекрасно знали, поэтому недоумение было скорее риторическим. «А что, правду люди говорят?» — прищурился черниговский боярин на Всеслава, уже не раз отведав чудодейственной настойки отца Антония. «Редко. Врут в основном подлецы», — уверенно влез Гнат, не отстававший в плане дегустации. Особенно удачно и единогласно было признано хреновуха с красным перцем. «Чистый лесной пожар, а не напиток». Но, кажется, после пары глотков на улицу можно было выходить без шубы и валенок. «Смотря о чем, Радомир?» Более вдумчиво подошел к ответу чародей. «Он напитком тоже отдал должное, но не более того. Ну, полеты на крылатом волке, тени-призраки, что с тобой вместе на струге там сотню татей в брызги изрубили. Странно это смотрелось, когда человек, сказанному самим собой, одновременно и верил, и не верил». «Тут привирают, верно рысь говорит», — кивнул, подтверждая слова друга князь. «Волков там не было, я на буране своем сиганул в реку. Пришлось ему бедному глаза закрыть, да выть в самое ухо, чтоб он с обрыва прыгнул. Как раз только перед самым снегом еле-еле расходился, а то хромал все. Не подвел коновал здешний, выправил ногу ему. А про призраков Навий?» Этот момент волновал гостя нешуточно, он вон аж локоть в миску с капустой поставил. «Мы, боярин, люди взрослые, многое видали», — задумчиво проговорил князь. «Ты наверняка поболее моего видел да слышал от верных людей, тех, что плести не станут. Я один был на струге». Радомир, что было, придвинулся вместе с миской поближе, чтоб лучше слышать, отпрянул. «Но насчет сотни точно врут. 3 рыл там было, наверное», — ровно закончил чародей. «Да кто ж их считал-то? Там целых не было, это я точно тебе скажу, боярин». Снова не удержался рысь. «А так с той солянки, что, почитай, вровень с бортами тогда над водой в струге напластанной убоиной парила, можно и 30 собрать было, и 4, наверное». Радомир, поняв, что врать вовсе уж напропалую тут никто не собирался, разговорился и сам. С его слов выходило, что чертова баба Ода, не успев появиться в городе Чернигове, перессорила промеж собой половину боярских семей, настраивая одних против других, вроде как вовсе без пользы. Будто удовольствие дурное получала, глядя на то, как люди друг на друга волками смотрят да зуб точат. А уж до мужиков охочая была хуже кошки. Но вот так, чтобы прилюдно осрамиться, не доводилось ей. Старый воин, кажется, даже радовался про себя тому, что новая жена князя попала в такой оборот. Дома ей никто не указ был, а тут на тебе, великий князь, да сам святейший. Ну и пусть про князя того с княгиней говорят разное. Одна, мол, чуть ли не на помеле летает ночами, а второй будто бы с нечистым и старыми богами знается. От прежних богов Радомир ничего плохого не видел. И словам патриарха верил истово. Раз тот сказал, что Всеслава сам Господь направляет, так тому и быть. Когда вдали показались сани с кибитками в окружении всадников, черниговский боярин подобрался. Мало ли, места новые, народ незнакомый. С князем-то худо-бедно вчера ладом поговорили. Нормально он оказался, даром что молод еще. Правда, питье то, что в Святой Печерской лавре придумал настоятель, хитрое оказалось. Под конец вечера мало что в голове задерживалось. Но точно помнилось, что было все очень хорошо. Надо будет у старцев тамошних или рецепт тех составов разузнать, или с собой в Чернигов прихватить с запасом. Чем ближе приближался поезд, тем тише становилось на берегу. Слишком долго конные степные воины в этих краях приносили только смерть, зло и беду. «Обождите, гости дорогие, меня. Пойду других гостей встречу. Сейчас буду». Чародей легко поднялся и перемахнул через перильца трибуны, приземлившись прямо на широкий ледяной бортик площадки. Пробежал легко по нему до подававшего какие-то хитрые знаки гната и с разбегу взлетел на спину серого бурана. И, почитая с места, взял наметом в сторону степняков, безоружный. Черниговцы, густо заполонившие берег, зашумели. Но, поглядывая на Радомира, за оружие не хватались и суеты не поднимали. Все зрители, собравшиеся поглазеть на диковинную ледню, вглядывались в снежные клубы, что поднял следом за собой конь великого князя. Буранка летел стрелой, застоялся в зиму. Редко в волю размяться удавалось, в городе дел хватало. Не удалось и сейчас. Кибитки останавливались, до ближней было от силы половину перестрела. Справному коню за такое время и не разогреться даже. Только припустил, и уже крепкая хозяйская рука окорот дает, останавливает. Из первых саней, крупнее, шире обычных русских, что приди нужда, и по лесу прошли бы, выходил, откинув белый войлочный полог, сам степной волк Шарукан. Всеслав спрыгнул с коня, прошел два шага навстречу. Лицо гостя было таким же привычно невозмутимым, угадывать мысли и настроение по нему, как по их каменным идолам степи. «Рад видеть тебя здоровым, добрый сосед Шарукан», — искренне улыбнулся чародей. «Все ли ладно дома? Как здоровье и Синьхана, и молодого сырчана?» «И я рад, Всеслав, что великий Тенгри сберег тебя живым до нашей встречи. Поговаривали, ты снова удивлял своих богов удачей, а они за это наградили тебя новыми друзьями». С тем же легким акцентом ответил хан. И лишь по голосу было понятно, что говорит он с улыбкой. Два вождя, великий князь и великий хан, за разговорами преодолели разделявшее их расстояние и сперва крепко пожали руки, а затем и обнялись. За спиной чародея с берега донесло многоголосое, громкое и протяжное «Люба». «Чего это шумят твои?» — поинтересовался степной гость. «Так радуются. Давно ли это было, что когда ваши с нашими встречались, и кровь реками лилась? А теперь вот в гости друг к другу ездим. Торговлюшка пошла помаленьку», — объяснил Всеслав. «Скажешь тоже помаленьку. Отец говорит, что кабы мы на 3-4 зимы раньше с тобой повстречались, сейчас бы земли болгарские занимали вокруг моря русского. Да не силой, просто купили бы их у ромеев». Ясно было, что сотрудничество хана устраивало полностью, а то, что это оценивал и его легендарный отец, живой и здоровый, радовало в особенности. «Так что, Есень-хан с тобой?» «Да поехали уже, а то же к началу опоздаем». «К началу чего?» — удивился степной волк. «У нас вон праздник, а к нему новая забава. Вроде битвы и охоты, только без крови почти и по правилам. Проще показать, чем объяснить. Глаза-то сами вернее скажут», — махнул на странное сооружение за спиной Всеслав. «Сын со мной, да три дочери вызвались на дивный Киев город посмотреть. Он им понарассказывал, как тут чисто, кормят сытно и не по-нашему, да в каких платьях бабы ходят. Пристали репьями, не оторвешь», — с досадой знакомый отцам нескольких дочерей отозвался хан. «Есень-хан, хвала вечному синему небу, жив и здоров, поклон тебе передавал и даров богатых. Винился, что не может сам приехать погостить, дела не отпускают». «Потом, Шарукан, все потом. У меня вон весь город, почитаю, зябнет на берегу игры дожидаясь. Отправляю своих на мое подворье. Есть те, кто дорогу помнит? Без провожатых найдет?» «Есть, отправлю». «Просьба у меня, Всеслав. Одна из дочерей хворает. Всем хороша. Сильная, толковая. Да вот в прошлом году начала желвачина на глазу расти. Сперва окривела на один, а теперь того и гляди, второй закроется. Вдруг твои боги будут милостивы и к ней?» Стало понятно, отчего не спешил хан. Наверное, думал, что снова развернется под ногами кошма самобранка, и можно будет неспешно обсудить новости под Кумыс. Не угадал. Глянем и богов попросим о милости. Только вечером, когда домой вернемся. Пойдем, я тебя с детьми на почетное место усажу, откуда видно лучше. Да, Восток — дело тонкое. Ну и мы не лаптем, щи хлебаем. Разбираемся уже немного в степной дипломатии. Когда рассаживались, быстро перезнакомившись, чародей услышал еле различимый шепот черниговского митрополита. Неужто сам степной волк Шарукан? А то ты сам не видишь. Он и есть. Гостили давеча он, отец его и сын. Хворали они тяжко, а князь-батюшка отвел болезни их с Божьей помощью, обоих на ноги поставил. С тех пор мир у нас и доброе соседство. Также неслышно, но с ощутимой гордостью отвечал патриарх. Вот бы год назад им встретиться. Столько душ сберегли бы на Альте, с тоской прошептал неофит. Об том мы еще не раз поговорим, друже. Одно тебе скажу. Пока все слав на Руси, быть правде и порядку. А потом уже не различить стало, потому что на лед стали выкатываться отряды, и толпа подняла натуральный вой. Над берегом зазвучала музыка, удивив зрителей еще сильнее. Хотя после выхода команд отрядов на лед казалось, что сильнее уже некуда. Статные богатыри в цветных накидках вместо свитеров джерси смотрелись божьим воинством, непобедимым и ярким, как фрески в Софии Киевской. Удачно заехавшие в город скоморохи не подвели. Не подвел и патриарх, складно и вовремя ввернувший на проповеди несколько раз про спорт, рекорды и лидеров, с внятными пояснениями, что первое слово означало «занятия и уроки», вроде воинских, которые делают крепче и мощнее тело и дух. Второе – победы, достижения, которые запомнятся навсегда. А третье – победителей, подающих пример, ведущих за собой. Песня про героев спорта, летевшая над Днепром, скидывала народ над лавками, задавала торжественное настроение и правильный ритм. Только строчку про телеэкраны поменяли на «гладит ветерок ели». Мотив и слова, на 900 лет опередившие время, сработали на ура. И пусть чернявый, цыганистого вида певец слабо походил на гордого красавца Магомаева, а его банда с бубнами, рожками, гуслями и жалейками на большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, но тут и зритель был неискушенный, не разбалованный эстрадой. Поэтому торжество и восторг при словах о героях, победах, чести и родине перехватывали в людях дыхание и вышибали слезы радости. В конце только, при словах о богах и чертях, некоторые опасливо поглядели на патриарха и митрополита. Но почтенные старцы не подвели. Неофит хлопал в ладоши, широко улыбаясь. И отец Иван так и вовсе свистнул в два пальца, так что у ближних уши едва не заложило. Прорывался иногда богатейший жизненный опыт у Святейшего, но очень к месту. А потом пошла жара. Жеребьевку проводили Радомир и Шарукан, которые почти перестали смотреть друг на друга волками. Почетная обязанность для дорогих гостей и предвкушение новых эмоций подогревала интерес и помогала не забыть, конечно, но отодвинуть пока подальше старые счеты, в которых, разумеется, были наука и опыт. Но жизнь на месте не стояла, как и отряды ледовых дружин, что кружили по площадке, приковывая восхищенные взгляды. Со старым был разговор с утра, и он хмуро пообещал не гудеть в свою дуду-сирену каждый раз, не мешать командам разыграться, а зрителям разогреться и войти во вкус. И не подвел. Как и игроки, как и трибуны. Это был настоящий фурор, какого мы с Всеславом и ожидать не могли. Сперва бились стражи Киева с лесниками. Причем в прямом смысле слова бились. Во втором периоде на лед пришлось загонять тяжелых Ждановых, чтобы растащить ту оравшую и дергавшуюся кучу, в которую превратились два красивых и нарядных отряда. И если б в командах было побольше народу, половина бы заехала на штрафные скамейки. И так-то пришлось выгнать с площадки одного киевлянина, что едва не порезал соперника. Тяжелые времена, конечно, без засапожника в хоккей играть никак нельзя. В ледню, то есть. Ставр, делая во фразах долгие паузы, где интуитивно угадывались слова, не предназначенные для женщин и детей, вынес строгие предупреждения участникам свалки и продолжил игру после того, как отец Иван, не сходя с трибуны, но профессионально громко призвал всех к порядку. В результате лесники вынесли стражей со счетом 7-5. Табло, здоровенные рамки с холстом, на котором были намалеваны цифры, да так крупно, что из противоположного берега, наверное, читались без проблем, тоже восхитило зрителей. Удобно же. Отошел за сбитнем или венцом. Вернулся, и ни у кого из вопящих соседей переспрашивать не надо, какой счет. Стой да вопи себе рядом. Во втором матче подуставших лесников размотали полоцкие волки. Оказалось, что даже два дня форы в тренировках имели значение. 6-4, но игра была еще напряженнее первой. Если после стартовой схватки к площадке посыпались в перемешку черниговцы и киевляне, чтобы поглазеть на форму и спортивный инвентарь вблизи, а то и кого из игроков ледников коснуться, то после второй не выдержали и невозмутимые половцы. Они и так всю игру скакали, бежали, прыгали и улюлюкали. А с финальной сирены ринулись смотреть, чем же коньки и клюшки волков лучше остальных, что их и шайба слушалась охотнее, и над льдом они аж парили. Иностранным гостям дали удостовериться, что весь инвентарь совершенно одинаковый. И уставший, но гордый собой Свен убедительно гудел о том, что на лезвие всех коньков железо шло одинаковое, и заточка у всех одна и та же. Здоровилу кузнеца по приказу Всеслава привезли Гнатовы. Сам северянин хотел было отоспаться. Но, принимая один за другим заказы на ножные сабли, коньки, понял, что князь снова был прав. И то и дело кивал чародею с благодарностью, когда получалось пересечься взглядами. Последней игрой была встреча волков и стражей. Князь, посоветовавшись для вида с патриархом и ставром, разрешил горожанам выпустить на лед запасного игрока взамен наказанного за пронос оружия на площадку. Стражи бились яростно, самозабвенно и даже правил почти не нарушали. Но со счетом 7-3 победили снова палачане. Что творилось на трибунах, не опишешь в словах. Охрипшие от ора мужики обнимались и целовались троекратно, как на большой праздник. Всеслав изумился, когда за несколько секунд до сирены один из яновых стрелков, игравший в нападении, через половину площадки вколотил шайбу в тулуп ворот противника. Иван с Буревоем подхватились на ноги, заорали и из какого-то перепугу поочередно расцеловали немецкую принцессу. Так о второй игре тоже разошлась, а к третьей превратилась в оголтелую валькирию-фанатку полоцких волков. Смотреть на хрипло ругавшуюся по-немецки бабу с лицом панды, с фонарями под каждым глазом, было забавно. Чародей с улыбкой предположил, что спортивная злость сможет победить обычную, и что чудодейственный эффект «ледни» повлияет на абверовскую ведьму положительно. Игроков-ледников, всех поголовно, в город несли на руках. Всеславова память не могла припомнить такой встречи даже после важных ратных сражений. Ну еще бы. Тут же на глазах все происходило, каждый был свидетелем, а это дорогого стоило. Намерзшийся и наоравшийся вслась народ по домам расходился неохотно, застревая на перекрестках и площадях. Ну и по корчмам оседая, само собой. Нас же с князем и еще более расширенным составом гостей дома ждали Дарена, тепло, накрытый стол и долгожданные новости.